Глава шестая. Тревога! Тревога! Тревога! Громкий набат системы оповещения вырвал меня из сна. За стенкой слышались маты парней, кто-то из них от неожиданности упал с кровати. Кто-то дернулся в сторону выхода и напоролся на койку соседа, я же, чертыхаясь, выскочил за дверь, чтобы прекратить этот бедлам. «Смирно!» Крикнул я во всю мощь своих легких, чтобы перекричать систему оповещения. Парни тут же прекратили метаться и застыли, как суслики, повернувшись ко мне. «Выходим по одному, в шкафчиках одеваем полевую форму, не забываем рюкзаки и выходим строиться в общий коридор. На выполнение 2 минуты, время пошло!» В отличие от парней, я знал, в чем дело. Пару дней назад Павлинов обрадовал нас, атаманов, что ожидаются ночные тревоги. Естественно, точное время нам никто не сообщал, элемент обучения. Норматив на сборы — 5 минут. Через это время ватага должна стоять перед кубиком на плацу в полевой форме с рюкзаками, укомплектованными согласно инструкции. В указанное мной время парни не уложились, зато на плац мы выбежали одними из первых, одновременно с ватагой Миши. Остальные 3 ватаги опоздали почти на минуту. Капитан уже ждал нас, лениво перекатывая с пятки на носок и демонстративно посматривая на секундомер в своей ладони. 7 минут 36 секунд, — подвел он итог, когда последний боец из ватаги Каменева занял свое место, и 5 выстроенных в 2 ряда команд замерли перед офицером. — Плохо? Не уложились. Значит, будем бегать. Травин, Каменев, вам и вашим ватагам отбой, остальные за мной. Но, господин капитан, не выдержал кто-то из ватаги Миши и обиженным голосом возмутился. «Мы ведь успели, а ватага Каменева последними пришла». «Отставить разговорчики в строю!» — нахмурился Павлинов. «Мезенцев, завтра вечером устрою твоим бойцам проверку на знание субординации. Понял?» «Так точно!» — гаркнул Миша. «Тогда чего ждем?» Я тут же скомандовал своим бегом по одному отправиться в кубик. Судя по всему, 5-я ватага Каменева тоже проходила задание, как я с Горюновым, и победила соперников. Что придумали для оставшейся без пары ватаги, не знаю, но сомневаюсь, что у них не было шанса добыть себе возможность отмазаться от марш-броска. Уже укладываясь в кровать, подумал, что не повезло Мише на говорливого подчиненного. О том, что он Мезенцев, парень рассказал в первый же день нашего знакомства. Тогда же и сказал, что получил задание от деда сблизиться со мной. Такая откровенность мне понравилась в парне, и от дальнейшего общения с ним я отказываться не стал. Да и умный он, ведь правда о реальных целях его интереса ко мне все равно бы всплыла и могла серьезно ударить по нашим отношениям, если бы мы к тому моменту уже стали друзьями. А так он заранее оккупировал эту угрозу. Но ничего, уверен, к вечеру его ватажники субординацию школы будут знать на отлично. Утром Горюнов, Рыльский и Мезенцев за завтраком откровенно клевали носом. Потом Миша встряхнулся и решил прогнать сон разговором. «Слушай, а как вы смогли полосу препятствий пройти на отлично? Это же нереально сделать с первого раза». «Мы не проходили», — буркнул Рыльский. «Ага», — с довольным видом закинул ложку каши в рот Каменев. «Я отмутузил Валерку, забрал артефакт и получил право на день без марш-бросков». «У вас личное сражение было?» — тут же с интересом спросил Игорь, недобро покосившись в мою сторону. «Не», — мотнул головой Егор Каменев, — «задание для ватаг — войти в дом, найти артефакт и доставить его капитану». «Ты поступил бесчестно», — буркнул Рыльский. «Чего это?» — удивился Егор. «В дом не заходил, подсторожил меня на выходе и отобрал артефакт, а всю работу сделал я». «Это называется стратегия», — вскинул палец Каменев. «Зачем ходить по дому, подставляя под ловушки своих бойцов, если все равно тебе мимо меня было не пройти?» «Я так понимаю, посмотрел на меня и Игорь, и Миша, у вас было нечто похожее, и победил Саня?» «Да», — кивнул я, а то Горюнов решил отмолчаться, с надменным видом уставившись в тарелку, словно его здесь нет. «Понятно», — вздохнул парень, и на этом разговор затух, и над столом снова наступила тишина, прерываемая стуком ложек. После завтрака первым занятием была тактика. Наши ватаги снова забрали, но на этот раз не Павлинов, а его коллега штабс-капитан Раевский. Насколько я знаю, кроме физухи, бойцов в атак обучали еще и рукопашному бою, ножевому бою и давали знания о стрелковом оружии. Последнее пока в теории. Наша же пятерка сидела в классе и молча ждала разноса. А в том, что он сейчас будет, не сомневался никто, и наши ожидания оправдались. «Ну что, зачетки офицера? Чего такие хмурые?» — с притворной бодростью начал Вадим Семенович. «Чувствуете, что провинились? Правильно. Это ж надо так феерически позорно выполнить простейшее задание. Начнем с нашего солиста», — посмотрел он на Мишу. «Атаман Мезенцев». «Я!» — тут же подскочил парень, встав из-за парты. «Вам было дано простейшее задание — пройти со своей ватагой из точки А в точку Б». «Да, вы были ограничены временем, но все же, ничего сложного. Что вам помешало? Почему вы не уложились в норматив?» «Осмелюсь доложить, путь был усеян ловушками и препятствиями. Пара бойцов в результате получили переломы, из-за чего их пришлось нести на руках, что и привело к задержке». «Ага, еще их пришлось лечить дорогими медикаментами и артефактами, чтобы они уже к ночи могли встать в строй», — кивнул Павлинов. «И задание не выполнили, и убытки школе принесли. Ты мне лучше вот что скажи. Почему не проверил маршрут? Не провел разведку? Что тебя мешало выслать вперед наиболее подготовленного бойца, который бы предупредил товарищей о ловушках?» «Виноват, не догадался», — смутился Миша. «А должен был в бою. Ты тоже буром вперед попрешь. Так и положишь всю ватагу, до врага не добравшись. Садись, атаман! Идем дальше!» Капитан перевел свой взгляд на Каменева с Рыльским. «Боевые петухи!» — изрек он. «Вот вы кто! По-другому охарактеризовать ваш бой я не могу. Да и до того, Каменев!» «Я!» «Почему проигнорировал задание? Ну-ка, повтори его!» «Зайти в дом, найти артефакт, принести его вам!» «Так почему твоя ватага осталась снаружи? Игнорирование прямого приказа? Господин капитан, разрешите объяснить?» «Ну, попробуй», — хмыкнул Павлинов. «При получении задания мне было известно о втором исполнителе, а также о конечной точке, куда должен был быть доставлен объект поиска. Чтобы минимизировать риск для ватаги, я принял решение перехватить объект на конечном отрезке маршрута. Так я сохранил силы своих бойцов и не дал противнику достичь собственной цели». «Шпаришь почти как по писаному», — усмехнулся куратор. «Только туфта это все. А если бы твой противник подсунул тебе обманку или разделил свои силы? Пока одна часть задержала твоих бойцов, вторая унесла добычу, и все. В конце концов, на месте хранения объекта могли быть иные интересные для руководства вещи или люди. В жизни разное случается. Вот нашел твой противник, о котором тебе известно, объект, а тот с секретом. Открыть можно, только зная код. И код тот знал человек, который хранил объект. Противник этот код узнал, хранителя уничтожил, а потом ты объект у него перехватил. Да толку-то? Код-то ты не знаешь. И я могу привести множество самых разных причин, почему ты обязан был лично со своей ватагой войти внутрь и, как было приказано, а не ждать трусливо в сторонке». Рыжий Егор покраснел от стыда и уставился в пол. Кулаки парень сжал от злости, но перечить капитану не стал. «Теперь с тобой», — повернулся Павлинов к Рыльскому. «Почему не догадался разделить свои силы? Вооружиться, в конце концов. Я уже не говорю про то, сколько глупостей совершили твои бойцы в самом доме. Разведка где? На обратном пути про боевое охранение забыл? Да просто мог своих бойцов в рассыпную пустить. Откуда бы Каменев тогда узнал, какой боец бежит с артефактом? Его размеры вполне позволяли спрятать его в карман. Позор! Никакой даже самой примитивной тактики!» Выдержав паузу, чтобы распекаемые атаманы пятой и второй ватаги все осознали, Павлинов повернулся к нам с Горюновым. «Вас я оставил на сладкое. Причины две. С одной стороны, вы показали наилучший результат, если сравнивать с другими ватагами. А с другой, допустили феерические ляпы. Что уму непостижимо. Горюнов! Я, кинув на меня злой взгляд, поднялся Игорь. Тебя что, в роду не учили ни тактики, ни банальной логики? У тебя дед воевал и делал это хорошо. Дядя в действующих войсках батальоном командует. У тебя с молоком матери должно быть впитано военное искусство. А что я увидел? Боевого охранения не было, разведки не было, использования подручных средств для получения преимущества. И того не было. Позор! Садись! Травин! Я! Пришла моя очередь вскакивать из-за парты. Вот, учитесь у него. Только стал дворянином, а уже выдает результаты на порядок лучше, чем вы, аристократы, процедил Павлинов. И охранение выставил, и разведкой озаботился, и тактику боя придумал, и подручным оружием для своих бойцов озаботился. Тут он повернулся ко мне. И при всем этом забыл об опасности обхода противника. Тебе повезло, что сориентировался вовремя, иначе бы все твои тактические изыски полетели бы псу под хвост. Так что не расслабляйся, Травин. Учиться тебе надо не меньше, чем остальным. Садись. Дальше уже Павлинов раздал нам краткие методички по тактике и начал лекцию, прерывая ее живыми примерами из жизни. В основном он их брал из исторических мемуаров по прошедшим войнам с ОСЛ, но иногда ссылался и на лично знакомых ему офицеров, которым довелось побывать на границе с осликами и поучаствовать в боях с ними. День в целом прошел спокойно, а вечером перед отбоем я уже привычно сел за свой стол в комнате, обдумывая своего голема. На этот раз я не придумывал ему новых наворотов и не пытался сделать поменьше, да полегче, как несколько дней назад, а для начала выписал все положительные и отрицательные стороны получившегося дрона. И главный минус — у него был малый заряд батареи. Мой кристалл не мог вместить больше энергии, чем на 5 минут полета. Ведь алмазы во всем мире признаны одним из лучших камней-накопителей. Так в чем же дело? У меня камни фиговые получаются, или слишком большие потери идут во время работы голема? Вторым минусом был уже не голем, а я сам. Мой резерв слишком мал, чтобы применять дрон часто, да и скорость восстановления источника страдает. И если с големом еще нужно подумать, как усовершенствовать конструкцию и как проверить собственные камни на способность хранить мою магию, то вот что делать с источником, я знаю. Трансформация с помощью нанитов. Такая функция в них заложена. Я прекрасно помню меню по изменению моего генома. И эта возможность не заблокирована, в отличие от слияния с другими породами, кроме алмаза. Только снова понадобятся микроэлементы и медитации. Смогу ли я их добыть на территории школы? Ладно, микроэлементы. Тут можно попробовать к Ренату Ибрагимовичу обратиться. Но дадут ли мне время на медитации? Вот в чем вопрос. На следующий день, придя на рутинную сдачу анализов, и что они хотят там найти, да еще и делают их каждый день, неужто мало моей крови попили? Я первым делом задал Ренату Ибрагимовичу вопрос о помощи в дальнейшей трансформации моего генома. «Давно пора, молодой человек», — обрадовался доктор моему желанию использовать наниты для трансформации. «Чего ж вы столько тянули-то?» «Так вы в основном упирали на процедуру восстановления», — растерялся я. «А о том, чтобы продолжить трансформацию, с учетом ее невозможности, как-то не говорили». «Да, тут промашка вышла», — вздохнул врач. «Но я до последнего надеялся, что эта возможность все же есть. В бумагах, оставшихся от покойного Пилютина, об этом недвусмысленно говорится. Такая возможность закладывалась еще на ранних стадиях разработки проекта и неоднократно помогала в тестах на животных». Я лишь пожал плечами. «Ладно», — махнул рукой Ренат Ибрагимович. «Так что вам понадобится для увеличения своего резерва?» Я продиктовал микроэлементы, список которых выдал мне навигатор и их количество. Также не забыл рассказать о медитациях, которые были включены навигатором в список необходимых действий для успешной трансформации и их длительности. «Насчет медитации я поговорю с генералом Ставропольским лично», — заявил напористо доктор. «Он не должен отказать, но я требую своего присутствия». «Хорошо», — кивнул я, — «но если у меня не будет получаться отрешиться от мира и войти в нужное состояние из-за вас, то вы оставите меня одного». «Надеюсь, до этого не дойдет», — недовольно скривился Ренат Ибрагимович. «Идите, молодой человек, все витамины и медитации завтра». Покинув доктора, я прикинул, что еще могу попросить у начальства для своего личного развития, и главное, что мне могут дать. На ум пришли лишь лекции по артефакторике, раз уж все равно засветил своего голема. В учебный план артефакторика не входит, точнее, есть лишь пара лекций по артефакторах, их опасности и как им противостоять. План занятий на 3 месяца нам давно отдали. Могу ориентироваться в том, чему обучат, а чему нет. Так что дополнительные курсы именно по созданию артефактов, а голем в своей сути тот же артефакт, мне не помешают. Тревога, тревога, тревога! Привычно вскакиваю с кровати и бегу в комнату в Атаге. Там парни уже не врезаются друг в друга, как в первый раз, да и моих команд пока не требуется. Все организованно побежали к шкафчикам с формой и рюкзаками. С момента моего похода к доктору и начала трансформации генома на увеличение резерва прошло 2 недели. Генерал Ставропольский дал свое добро на медитации, что было для меня несколько неожиданно. До последнего момента думал, что тот все же воспротивится, сославшись на какую-то причину, почему это невозможно. Невероятно, но Ренат Ибрагимович даже сумел где-то отыскать и привезти на территорию школы 3 огромных алмаза, источающих магию. Они были поменьше, чем тот монстр, висевший над храмом в академии, но все равно впечатляли. Вот в их окружении я и проводил свои медитации. На курсы артефакторики тоже удалось записаться. Правда, тут мне пришлось ограничить свое свободное вечернее время. И теперь вместо отдыха с ватагой или зависания над чертежами своего дрона, я проводил время в лекционном зале вместе с еще 4 атаманами из других потоков и аж 17 офицеров, служащих в действующей армии. Но я не жалел об этом. Информации там давали море по сравнению с тем нулем, что у меня было раньше. После лекций у меня уже появились задумки, как не только улучшить свой дрон, но и создать человекоподобного робота. Заодно я понял причину, почему дрон так мало летает. Дело было не в кристалле, а в потере энергии при передаче магии от кристалла батарейки другим составным голема. Частично я даже уже сумел внести коррективы в свой дрон, но из-за недостатка свободного времени занимаюсь им либо почти по ночам после лекции, либо вообще беру на медитации. Там удалось убедить Рената Ибрагимовича, что работа с големом повышает мою сосредоточенность, и мне легче войти в состояние покоя после этого. Не знаю, поверил ли он, но 1/2 часа времени на возню с дроном раз в день я получил. Только вот приходится его носить с собой в рюкзаке постоянно. А то медитации эти не имеют четкого времени, и посещаю я их в плавающем графике. Но это лирика. Так вот, за эту неделю ночные тревоги тоже повторялись и не раз. Поэтому у нас уже выработался первичный рефлекс, как действовать. И в норматив по сборам мы теперь укладывались все. После чего Павлинов стал проверять рюкзаки бойцов, в полном ли они комплекте. Если у кого-то не хватало, к примеру, мыла или походной посуды, то марш-бросок был обеспечен. Когда мы выстроились на плацу, поглядывая на светлеющее по утреннему времени небо, Павлинов впервые на моей памяти не смотрел на секундомер и даже сам был облачен в полевую форму. Сердце ёкнуло. Неужели будет новый, пока неизвестный этап обучения? Но все оказалось еще хуже. «Становись! Ровняйсь смирно! Так, ватажники, а сейчас собрались... И слушать внимательно, потому что тревога боевая!» — ошарашил нас капитан. «Боевая? А мы-то здесь при чем? Мы же новички!» Думаю, такая мысль только что пронеслась в головах всех парней, что стояли на плацу.